метаморфозы как ключ к пониманию личности. Многие люди пытались определить характер личности по позе во сне, были даже разработаны целые типологии. Так называемый упрямец, по мнению известной бульварной газеты, любит спать на животе, подняв согнутые в локтях руки вверх, при этом пальцы у него растопырены, как у лягушки. Газета считает, что эти постельные лягушки имеют много проблем и редко настроены выслушивать чужое мнение. А люди, которых газета называет менеджерами, предпочитают лежать на спине. Им нужно особенно много места для раскидывания рук и ног. Вывод: такой человек привык организовывать и приказывать. Робкие люди якобы выбирают позу, напоминающую положение эмбриона в животе матери, на боку, поджав ноги, почти свернувшись клубочком. Они все еще избегают полного раскрытия своей личности. Счастливчиком, свободным от страхов перед жизнью, считается тот, кто спит на боку в ненапряженной позе, совершенно расслабившись. Самоуверенный человек, пишет газета, реже ворочается во сне. Подобные соображения и теории, касающиеся этой загадочной зоны человеческого существования, изучают также серьезная наука и популярная психология. Доктор Крис Идзиковский, руководитель Эдинбургского центра сна, полагает, что распространенная поза эмбриона, когда человек спит на боку с поджатыми ногами, позволяет сделать вывод о твердой оболочке и мягкой сердцевине. Поясним это на примере встречи с новым человеком. Такая личность вначале держится замкнуто, но вскоре оттаивает. Если человек спит в позе солдата на спине с вытянутыми по швам руками, это значит, что он спокоен, сдержан и известен своими твердыми принципами. Жадина, наоборот, спит, по мнению Идзиковски, раскинув руки в стороны. Его поза определяется недоверием, и однажды, приняв решение, он будет неуклонно следовать ему. Привычка спать на боку с плотно прижатыми руками характерна для человека-бревна. Он считается спокойным, но зато легковерным. Иначе обстоит дело с нервозными и маловыносливыми парашютистами, которые спят на животе, обняв подушку. Однако не следует торопиться с выводами. Дело в том, что такие зависимости не подтверждены эмпирически, и серьезная наука далека от того, чтобы размышлять об этих предполагаемых связях между позой во сне и типом личности.